Затем мы пошли пообедать. В столовке меня нашел Игорь. «Привет, мужики!» — поздоровался он с нами. «Саша, твои машины готовы?» «Какие?» «Ну, эти, Лексусы твои». «А, я забыл уже про них. Ну, пошли, покажешь». Обедать мы закончили, так что, поднявшись из-за стола, пошли за Игорем. Он повел нас за мойку. «Ух ты!» — вырвалось у меня, когда я увидел стоящие эти две машины. Первым стоял седан, за ним джип. «Красавцы! Черные, намытые, красивые!» Обошел их вокруг. «Шеф, прошу!» — улыбнулся Слива, открывая заднюю правую дверь седана передо мной. Я сел в салон машины и обвел его взглядом. Экран между передними сиденьями, можно кино смотреть. На потолке датчик, отслеживающий температуру тела задних пассажиров и регулирующий работу климата. Сиденье приятно приняло меня в свои объятия. Да уж, бежевое царство кожи, дерева и алькантры. Поигравшись электроприводом своего сиденья, подогнал его под себя. Тут и под ноги спинка откидывается. Посмотрел на подлокотник, разделяющий заднее сиденье. Так, что тут у нас? Подогревы, вентиляция, управление климатом, аудиосистемой, шторки на заднем стекле. Круто, мне очень нравится. Няма уже плюхнулся за руль и настраивал водительское сиденье под себя. Спереди справа уселся Слива. «Ну как?» — улыбаясь и также настраивая сиденье под себя, спросил Слива. «Класс! Поехали покатаемся!» Я чуть прикрыл свою заднюю дверь, и доводчики мягко и бесшумно закрыли ее. «Кто на джипе водитель?» — спросил я. «Жук наш. Туман, как про эти машины нам сказал, жук на другой машине тренировался к заднице впереди идущей машине липнуть и держаться за ней. И еще там кирпич и леший, их ты знаешь». «Поехали?» — обернувшись, спросил у меня Няма. Я только головой кивнул. Мы выехали со двора и не спеша покатились по городу. «А ничего так, Лексус-то. Плавненько так, все тихо, приятно ехать. Пневмоподвеска прекрасно обрабатывает неровности дороги». Пару раз оборачивался назад. Джип висел на хвосте и чуть правее. Расстояние не больше метра. Сколько раз сам видел, как сильных мира сего в том мире так везли. Больше понта, конечно, но вот теперь и меня так везут. Даже мэра нашего так не возят. А, плевать. Меня устраивает мое положение сейчас, и должен признать, что оно мне очень нравится. Климат бесшумно работает, гоня прохладу в салон. Ионизатор добавляет в воздух запах леса. Из колонок играет приятная музыка. Спереди сидят мои боевые друзья, и они же личная охрана. «Обалденный аппарат!» — нарушил молчание в салоне Няма. «Тачка — вещь! Приятно управлять такой!» «Еще бы!» — хохотнул Слива, изучая мануал по этой машине, который нашел в бардачке. «5 литров мотор, 394 лошади, плюс гибридный движок. Нафарширован он, конечно, мама, не горюй. Сломается чё? Хрен починим. Вся надежда на Славку будет». «Мужики, смотрите!» — кивнул головой вперед Слива. Я немного привстал и, вытянув шею, посмотрел вперед. На перекрестке перед нами стояли Mazda 3 серебристого цвета. Рядом с ней стояла наша отечественная четверка «Жигулей». И сразу стало понятно, что отечественный автопром въехал в переднее левое крыло «Япошки». Пока подъезжали, я успел рассмотреть повреждения. Mazda левое крыло, фара и бампер с креплений сорвало. Четверка, взяв на таран «Япошку», проехала чуть дальше и врезалась в угол здания. Там повреждения покруче. Лонжерон от заскока на бордюр завернуло, скорее всего, точно. Капот домиком. Правая сторона, вернее, передок справа завернут. На тротуаре недалеко от машин стояла небольшая кучка людей. А рядом с Маздой, размахивая руками и что-то крича, находился молодой парень. Рядом с ним еще один. Тот изредка рукой махал, показывая стоящему напротив их деду и пожилой женщине то на машины, то на перекресток, то на висевшие знаки. Дед слушал их, повесив голову, а бабка, кажется, плакала. «Четверка виновата», — безошибочно определил Няма. «У Мазды главная была». «Только откуда тут эта четверка-то? Мы же не продавали машины такие». «Попали дачники сюда на ней», — тут же сообразил я. «Тормози около них. Пойдем потрещим. Надо деда с бабкой спасать, пока их Кондратий не хватил». «А старички эти точно дачники. Вон на крыше рассада какая-то, в салоне коробки с чем-то, и голова кошки торчит». Мы подъехали и остановились. Да, действительно, бабка стоит и плачет, вытирая слезы. «Ты чего, дед, знаки не видишь?» — услышал я, как этот парень орет на него, когда открыл дверь. «Я же по главной ехал. Какого хрена ты на своем Редване меня на таран взял? Гони бабосы на ремонт теперь. Я эту машину только купил». «Извини, сынок», — старик еще больше сгорбился, — «не заметил я тебя». «Он правда не видел вас», — попыталась заступиться за своего старичка бабуля. «Тебя вообще никто не спрашивает», — рявкнул на нее второй парень. «Деньги гоните на ремонт». «Тебя не учили со старшими повежливее разговаривать?» — громко сказал я, подходя к ним. Как мы остановились и подошли к ним, они не видели, стояли к нам спиной. Тот, который накричал на бабулю, резко повернулся и хотел что-то сказать. Но, увидев подходящих шесть крепких мужчин, вооруженных с ног до головы, резко замолчал. Вернее, пять вооруженных до зубов. У меня только глок в кобуре под мышкой. Да и тачки наши он рассмотреть не успел. «Чё хамишь старикам?» Тут же наехал на него Няма. «Ну, помяли они твою машину. Чё орать-то?» «Здравствуйте», — поздоровался я с пенсионерами. «Что у вас случилось?» «Пацаны мои молодцы. Тут же оттерли в сторону этих двоих крикунов. Вернее, они и сами отшатнулись». «А пенсионеры-то глубокие старички. Лет под 65 обоим, если не больше». Бабушка тут же перестала плакать и теперь испуганно смотрела на нас. «Да вот, сынок, — начал говорить дед, — ехал по дороге. Солнце ослепило, я не заметил перекресток. Выехал и ударил его», — показал он рукой на Мазду. «Все одно к одному», — глубоко он вздохнул. «Как дальше быть, даже не знаю». «Как вы тут оказались-то?» — с улыбкой на лице спросил я их. «Тут такие машины не ездят», — показал я на их машину. «Да мы пару дней назад с бабкой на дачу поехали. Рассаду эту повезли, будь она неладна. Попали в дождь. Как бахнуло — оп, и пустыня вокруг. Я сначала подумал, что у меня глюки, как вы, молодежь, выражаетесь. Мы перед поездкой с соседом самогонку мою по новому рецепту дегустировали вечером. А утром тронулись на дачу». Дед тут же опасливо покосился на настоящую бабку. Но та снова стала вытирать побежавшие у нее из глаз слезы. «Но оказались не глюки». Дед снова вздохнул. «Хорошо, бензина полный бак был и канистра. Так и ехали, пока на город этот не наткнулись. Да пожрать бабка с собой собрала. Было чем перекусить. Кошку вообще в тряпку мокрую завернули. Ей уже очень жарко. Вот на воротах нам уже солдаты и сказали, куда мы попали, мать его, так». Дед немного поматерился. Я стоял и не мог сдержать улыбки. Пацаны тоже лыбу давили, слушая деда. «Бабка не поверила. Давай поклоны бить и молитвы считать. Типа это мы в ад за грехи попали. Тут же печет, как в духовке. Да еще машина раскалилась на солнце. Я думал, что мы сваримся в ней». Тут мы уже не выдержали и заржали. «Бабка солдатов этих святой водой даже полила. У нее в машине с собой была. Думала, что это черти какие-то перед воротами в ад. не успокоилась, пока ей не сказали, что пристрелят ее сейчас нахрен. Снова взрыв хохота. Я просто пополам согнулся от смеха. Да и деда уже отпустило. Он как-то распрямился и сам стал улыбаться. «Ну а дальше-то что, отец?» — с интересом спросил я, вытирая слезы от смеха. Моя личка подошла поближе и тоже с интересом слушала старика. «Ребята нормальные там на воротах оказались. Объяснили нам все доходчиво. Бабке, правда, моей 3 раза повторить пришлось. Вроде поверила». Он снова на нее покосился, она кивнула головой. «Дальше нас на биржу отправили. Записали, спросили, что можем, дали денег. Пластик какой-то, 1000 лин каких-то на каждого. Мы же пенсионеры. Чего мы можем? Жили с бабкой на даче своей. Гусей и курей разводили. Вот нам и сказали ехать пока куда-то. Там можно переночевать и покушать. А завтра приехать еще раз на биржу. Нас, может, отправят куда на работу. Дальше-то надо жить, раз уж сюда попали. Только эти вон на ремонт требуют». Дед снова вздохнул и кивнул настоящих и с опаской смотрящих на нас ребят за Маздой. «Да и машина моя не на ходу теперь. Справа рычаг вырвала. Хрен его знает, чего теперь делать». Бабка снова потихоньку заплакала. «Да ладно, мать!» Дед внезапно подошел и обнял ее. «Не переживай, прорвемся. Попали, значит, попали. Будем тут жить». «Как же там наши зверюшки-то?» — вновь заплакала бабуля. «Кто их покормит теперь?» Я, глядя на деда, вопросительно поднял брови. «Да хозяйство у нас на даче небольшое было. Гуси, утки, куры». Эх, все медным тазом, походу, накрылось. Соседи-то, конечно, подождут денек-другой. Посмотрят за хозяйством. А вот что потом? Они же всю милицию на уши поставят, а нас нет нигде. Бабуля прижалась к деду и, уткнувшись ему в плечо, заплакала. «Дети, родня?» — спросил я. «Нет у нас никого. Сын был. Погиб в автокатастрофе». «Да, дела». Я немного подумал, собрался с мыслями. «Слива», — обратился я к нему, — «реши с пацанами вопрос по компенсации. Дай им денег и пусть едут». «Сделаем», — улыбаясь, ответил тот и достал из бокового кармашка разгрузки толстую пачку наших пластиковых денег. «Вы двое идите сюда», — крикнул он этим пацанам. За Сливой пошел Кирпич, зачем-то снимая с плеча автомат. «Вы чего это?» — испуганно спросил дед, а бабка перекрестилась. «Не бойтесь, уважаемая», — постарался я успокоить пенсионеров. «Мы с ними решим вопрос. А вы поехали с нами. Садитесь вон в ту машину», — показал я рукой на наш джип. «Куда это? Зачем?» — испуганно спросил дед. «Да не волнуйся ты, отец. В хорошее место вас отвезем. Все хорошо будет у вас». Что с ними делать, я уже примерно решил. «Жук, вызови эвакуатор, 4-ку к нам в сервис». «У меня рассада там», — подала голос бабуля. «Пропадет на жаре и кошка». «Жук, рассаду в джип, кошку туда же. Леший, няма, помогите». Дед с бабкой охреневшими глазами смотрели сначала на то, как Слива рассчитался с этими 2 парнями, и они, быстро получив деньги и прыгнув в свою помятую Мазду, быстренько уехали. Затем обалдевшие старички посмотрели, как пацаны мгновенно перегрузили все из 4-ки в багажник джипа. Еще через 10 минут приехал наш эвакуатор, и его водитель стал грузить пострадавшую 4-ку на платформу. «Поехали», — повторил я. «Не волнуйтесь вы так, никто вас грабить и убивать не будет. Все хорошо будет». Дед с бабкой, полностью офигевшие от произошедших изменений, кряхтя залезли в джип, и мы взяли курс на наш сервис.